Глава 55. Белое безумие охватывает земной шар. Белое безумие распространялось не только на Арктику. В 1898 году молодой норвежский ученый Карстен Боргревинг отважился зимовать на побережье Антарктиды. Он был первым в истории человеком, высадившимся на неведомый таинственный континент, и первым, кто через несколько лет вернулся туда, не побоявшись пережить полярную ночь среди льдов шестого континента. Свердруп, волнуясь, слал Нансену письмо за письмом. «Фритьоф, не забудь, что ты обещал взять меня с собой на Южный полюс. Наше время, пожалуй, пришло». Нансен не сразу ответил своему другу, но все чаще и дольше задерживал взгляд на большой стеной карте. Там, в самом низу, где голубым цветом были обозначены воды трех великих океанов — Атлантического, Индийского и Тихого, извилистая пунктирная линия еще неизведанных побережий окружала огромное белое пятно — Антарктиду. Далекий, таинственный, недоступный материк, охраняемый бастионами грозных ледяных гор. Последняя незаполненная страница в истории изучения Земли. Об Антарктиде люди, собственно, еще ничего не знали. Здесь все пришлось бы открывать впервые. Белое пятно в южной части земного шара, словно магнит, притягивало мысли Нансена. Но только бы об этом не догадалась Ева. На этот раз она стала бы возражать против разлуки. Она и так уже немало перенесла. В международные соревнования, величайшей ставкой которых было завоевание все еще недостигнутого Северного полюса, вступали новые участники. Впервые в истории освоения Арктики попытаться получить пальму первенства решили итальянцы. Новички прекрасно знали, кому обращаться за советом и помощью. По словам их руководителя, герцога Луиджи Амедео ди Савойя Абруцци, Нансен так заинтересовался подготовкой этой экспедиции, словно сам ею руководил. Герцог купил у старого шкипера промысловое судно «Язон», на котором Фритьоф когда-то подошел к восточному побережью Гренландии. После переделок и усовершенствований, осуществленных незаменимым Колином Арчером, судно получило название «Полярная звезда». Всеми вопросами снаряжения экспедиции занимался сам Нансен. Он лично изготовил рисунок саней, лодок, каяков и даже сапог и одежды. Он вновь испытывал радость подготовки к сражению с Арктикой. Этим заботам Фритьоф посвятил полгода своего времени. Полярная ночь 1899-1900 годов застала экспедицию герцога Абруцци у берегов острова Рудольфа, входящего в архипелаг земля Франца Иосифа. Зимовка в Арктике сильно сказалась на итальянцах, плохо переносивших крепкие морозы и постоянный мрак ночи. Летом в пеший поход к полюсу отправились три человека во главе с капитаном Канди. По совету Нансена штурмовая группа была освобождена от самых тяжелых работ. Две другие вспомогательные группы двигались впереди, прокладывая и отмечая дорогу, а также организуя среди льдов продовольственные склады. Одна из них благополучно вернулась на судно, другая же пропала без вести. После многих тяжких испытаний капитан Канди решил отказаться от Северного полюса и вернуться, достигнув 86 градуса и 34 минуты северной широты. Он, так же как и Нансен, предпочел вернуться живым из белого ада. «Мы так одержали большую победу», — писал он в дневнике похода, побив на 20 миль рекорд Нансена, самого замечательного полярника нашего времени. А позднее в своих воспоминаниях с горечью добавлял: «Когда-нибудь наступит наконец день, когда кто-то одержит победу над этим негостеприимным, враждебным пространством, покрытым льдами. Кто-то отомстит за все принесенные жертвы и за людей, отдавших в страшных мучениях своей жизни за всю вековую историю отчаянной борьбы». После возвращения Канди Нансен от всего сердца горячо поздравил его. Никто, так как он, не в состоянии был понять, насколько велики испытания, которыми итальянский полярник заплатил за свою победу. «Папа, в гостиной тебя ждет какой-то очень любезный господин». Фритьёв с нежностью посмотрел на выразительное лицо ребенка и погладил дочь по густым пшеничным волосам. «Откуда ты знаешь, что он любезный?» Как только я вошла в гостиную, он вскочил со стула, вежливо поклонился, а потом долго со мной разговаривал. «Иди, он уже давно пришел». Семилетняя Лив даже не подозревала, с каким волнением незнакомец ожидал великого Нансена. «Здравствуйте! Чем могу служить?» Энергичное, слегка удлиненное лицо с орлиным носом и быстрым взглядом глубоко посаженных, очень светлых глаз показалось профессору удивительно знакомым. Но откуда, этого он не помнил. «Руал Амундсен, мое имя вряд ли вам многое скажет», — скромно заговорил посетитель. «Наоборот, это вы были единственным норвежцем, проведшим полярную ночь Жерлашем де Гомери на Бельжике у берегов Антарктиды. Вероятно, тяжелой была эта вынужденная зимовка у 71 градуса южной широты, всего на расстоянии 19 географических градусов от Южного полюса. Как же не помнить? Вам можно только позавидовать». Сначала медленно, робко и нескладно, а затем все быстрее Амундсен стал излагать хозяину дома свой план. Амундсен намеревался проплыть на корабле через северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий, вдоль берегов Америки. Более 300 лет люди пытались преодолеть этот проход, и никому не удалось еще достигнуть цели. Так же, как и Нансен, Амундсен хотел отправиться на маленьком судне, совсем не похожим на корабли своих предшественников, и был намерен как можно более ограничить число участников экспедиции. В словах Амундсена чувствовалась страстная увлеченность. Постепенно стал загораться и Нансен.